Матерь Агни-йоги. Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Эти слова великого духа нельзя забывать, ибо в каждодневности плотной приходится постоянно встречать эти сильные волны внешних воздействий, стремящихся погасить огни сердца, если только эти противные волны могут затронуть что-то внутри и вызвать нежелательное созвучие с антагонистическими или темными энергиями пространства. Чтобы оборониться от них, указывается постоянный дозор. Но чтобы утвердить иммунитет духа к отрицательным воздействиям, надо соблюсти еще одно условие, самое трудное. Надо, чтобы внутри не было ничего, созвучащего тьме внешней. И тогда можно победно встречать бурные волны прибоя.